Глава вторая. «Мне кажется, за нами следят», — сказала Мариан довольно спокойным тоном. Мы только поужинали и возвращались в отель. Было душно, и я, сняв пиджак, нес его на руке. Мариан в легком летнем платье предпочла идти до отеля пешком. Когда мы выходили из ресторана, было 10 часов. Может быть, вам это просто показалось? Не думаю. Не смотрите по сторонам, но я чувствую, что нами интересуются. Мне не хотелось ввязываться ни в какую историю, и тем более впутывать Мариан в свои дела. Я все-таки огляделся по сторонам, будто бы в поисках такси. Улица была пустынной, но я никого не вижу. Я ускорил шаг. Когда мы выходили, у ресторана стоял какой-то мужчина. Он пошел за нами. Сначала я не обратила на него внимания, но потом я увидела его снова, когда оглянулась. Свет как раз упал на него, и я его узнала. Он заметил, что я обернулась, и сразу же исчез. Она просунула свою маленькую ручку под мой локоть и крепко сжала его пальцами. «А какой он из себя?» Я его не успела хорошо рассмотреть. По-моему, он был довольно крупный. Вот лица его я не разглядела как следует. — Окей, — тихо сказал я. — Но, может быть, он вовсе и не следит за нами. Мы это вскоре сможем проверить. — Так, мы сейчас вернем за угол, и вы пойдете одна. Стук ваших каблучков должен убедить его продолжать преследование, а я тем временем подожду за углом. Она посмотрела на меня, и я заметил, как она волнуется. — А вы уверены, что это хорошая идея? Ведь этот человек может быть опасным. Я засмеялся. Нет, — Нет-нет, не беспокойтесь. Я потрогал под жилетом гладкую холодную рукоятку пистолета. — Скоро поворот. Вы не останавливайтесь и идите прямо. Если я задержусь, надеюсь, вы сами найдете дорогу в отель. — Я думаю... — сказала она неуверенно. — Но будьте осторожны и смотрите, чтобы вас не ранили. Мне не хотелось бы. — Не беспокойтесь. Я похлопал ее по руке. — Этот трюк мы довольно часто проделываем, и я еще никогда не был ранен. Мы свернули за угол, и я мягко подтолкнул ее вперед. — Давайте, — шепнул я ей, — и постарайтесь как можно громче стучать каблучками. Мариан бросила на меня быстрый взгляд и, не останавливаясь, пошла дальше. Ее каблучки ритмично застучали по мостовой. Я положил руку на пистолет и прислонился к стене. До меня доносился шум большой улицы и какое-то отдаленное мычание, а вдалеке постукивали каблучки Мариан. Наконец я услышал шорох шагов, приближавшихся ко мне. На углу шаги замедлились, затем наступила тишина. Я не шевелился. Прижавшись как можно плотнее к стене, я старался медленно дышать через нос. Человек за углом вдруг начал кашлять. У него был низкий, приглушенный голос. Послышался слабый шум, и громадная длинная тень выросла на тротуаре как раз передо мной. Я смотрел на нее, как на призрак. Мне казалось, что пот, который тек по моей спине, сразу же стал ледяным. Человек был совсем рядом со мной, а свет от луны проецировал его таким образом, что я очень хорошо видел его. Тень казалась карикатурой гигантского роста с громадными плечами. По сравнению с плечами, надвинутая на лоб шляпа выглядела крохотной, а брюки напоминали паруса. Человек наклонил голову вперед и стоял без движения. Я осторожно передвинул предохранитель пистолета. Стоя неподвижно, я наблюдал за тенью несколько секунд. Тень тоже не шевелилась. Возможно, человек боялся засады и решил сам не делать первого шага. Уже не было слышно дробного перестука каблучков Мариан. В воздухе висело что-то неподвижное и душное. Это придавало ситуации еще более зловещий характер. Вдруг как раз над моей головой раздался резкий, почти сумасшедший смех. Я немного отступил и взглянул наверх. На четвертом этаже дома, напротив которого я стоял, было только одно освещенное окно. В тот момент, когда я посмотрел туда, поднялся теплый ветер, и занавески на окнах заколыхались, смех стал приглушенным, напоминая стон. Я снова посмотрел туда, где только что была громадная тень преследователя, но она исчезла. Вновь повисла напряженная, душная тишина. Я вытащил пистолет и медленно приблизился к углу. Высунув немного голову, я бросил быстрый взгляд вдоль улицы. Никого не было. Улица была совершенно пустынна. Только кошка пробежала по дороге, но и та сразу же бросилась в тень, как только увидела меня. Я вытащил из кармана платок, вытер лицо и тихо засмеялся. Еще 3-4 такие ночки, и вот готов кандидат в сумасшедший дом. Я еще раз оглядел внимательно улицы, чтобы быть уверенным, что нигде никого нет, и побежал догонять Мариан. Она ожидала меня у следующего поворота. Мариан увидела меня и быстро пошла мне навстречу. — Ну что? — шепотом спросила она, протягивая мне руку. — Я так боялась, что с вами что-нибудь случится. Видели вы кого-нибудь? — Только кошку. Я улыбнулся. — Вы боитесь кошек? — Боюсь, — призналась она, — и все же я была уверена, что за нами следят. Я остановил такси, проезжающие по улице, и назвал шоферу адрес отеля. Когда мы уселись в машину, Мариан внезапно спросила: — Надеюсь, вы мне не рассказываете сказки? Я мягко сжал ее руку. — Нет, уверяю вас, там действительно никого не было. — Ничего не понимаю, — сказала она. Когда я увидела, что этот тип так внезапно исчез, я стала вся дрожать. Такого страха я не испытывала никогда. Свет уличного фонаря выхватил из темноты лицо девушки. Она о чем-то сосредоточенно размышляла. Брови ее были нахмурены. — Я все думаю. — Почему вы пригласили меня ужинать? — вдруг спросила она. — Я вам уже говорил об этом. Я очень одинок, вы тоже. Кронвиль — город, не очень-то располагающий к веселью. Вы что, сожалеете об этом? — Вовсе нет. Она тряхнула золотистыми волосами. Я провела замечательный вечер. Сожалею лишь, что вела себя непростительно глупо. Она выпрямилась и посмотрела мне прямо в глаза. — А что, собственно, происходит в этом городе? Выйдя из отеля, я почувствовала. Она остановилась, но сразу же продолжала. Ну, ладно, не будем об этом говорить. Видимо, духота так действует на нервы. Что же вы все-таки почувствовали? Спросил я, беря ее за руку. Я немного испугалась. В этом городе есть что-то, я не знаю что, но это плохо действует на меня. Все здесь мне кажется таким грустным, даже тягостным. У людей такой странный вид. Вы это тоже заметили, или мне это лишь кажется? Я тоже заметил. Но не пугайтесь. Такси остановилось перед отелем. Я заплатил шоферу, и мы вышли из машины. В полуосвещенном холле я обратил внимание на двух человек, сидевших на вращающихся креслах и внимательно посматривающих на меня. Я прошел через холл к конторке портье. «Добрый вечер», — пробормотал он не совсем вежливо и тут же добавил, — «эти два мистера ожидают вас». «Спасибо». Мариан все это время с волнением смотрела на меня. Я повернулся к ней и весело сказал, — «идите отдыхать. Я тоже провел действительно чудесный вечер. Вы очень милы». Она колебалась, затем направилась к лифту. Я пожелал ей доброй ночи. «Кто эти типы?» — спросил я. «Один из них мистер МакАртур», — ответил портье с безразличным видом, — «другого я не знаю». «МакАртур, окей», — сказал я. Я вернулся в холл. МакАртур поднял на меня глаза и тотчас же опустил их. «Мистер Спенсер», — начал он робким голосом, — «мистер Спенсер, я хотел извиниться». «Не будем говорить об этом». Я опустился на стул. «Я в вашем распоряжении». Второй человек поднялся со своего кресла. Мягкий свет упал на его открытое, приятное лицо. Он был молод, строен, чуть пониже меня ростом. На нем был хорошо сшитый костюм. «Это Тед Эслингер», — представил юношу МакАртур. «Я ему рассказал о вас, и мы решили приехать к вам». «Вы сын Эслингера?» — спросил я, рассматривая его с неподдельным интересом. «Да». Юноша протянул мне руку и сказал тихо: «Мистер Спенсер, вы должны понимать, что я нахожусь в весьма затруднительной ситуации. Где бы мы могли поговорить спокойно?» Я вспомнил о человеке, живущем в номере рядом со мной. «Во всяком случае, не в моем номере», — сказал я. «Предлагайте место, я поеду с вами». Тед повернулся к МакАртуру, но тот не шевельнулся. «У меня есть машина», — сказал Тед Эслингер, — «и мы могли бы поговорить в ней». «Окей», — согласился я. Перейдя улицу, я заметил Понтиак, стоящий в тени дома напротив. Тед открыл дверцу и сел за руль. Через плечо я оглянулся на отель. Все жалюзи на окнах были спущены. Обитатели уже спали. Лишь окно на третьем этаже было освещено. Я успел заметить силуэт человека, он четко вырисовывался в оконном проеме. Увидев, что я наблюдаю за ним, человек резко отскочил вглубь комнаты, но я успел отметить про себя три вещи. Окно, откуда он смотрел, находилось именно рядом с окном моего номера. Силуэт обладал широченными плечами. Тип не снял своей шляпы, низко надвинутый на глаза. Я залез в Понтиак и захлопнул дверцу. Мы выехали за город. Тед Эслингер остановил машину неподалеку от рощи и сказал, не поворачивая головы: «Думаю, здесь мы сможем поговорить спокойно». МакАртур сидел сзади, наклонившись всем корпусом вперед, и я чувствовал его дыхание на своей шее. Я закурил сигарету, выбросил спичку через опущенное стекло и подождал. Было темно и тихо. Я смотрел на Эслингера. У него был какой-то потерянный взгляд. В свете луны его лицо выглядело совсем юным. Он был явно чем-то смущен. — Вы наша единственная надежда, — сказал он внезапно низким голосом, — поэтому мы и пришли к вам. Я молчал. Тед посмотрел через плечо на МакАртура. «МакАртур, никому ни слова об этой нашей встрече, слышите? Мой отец определенно взбесится, как только узнает, что я...» МакАртур от волнения даже охрип. «Ну что вы, мистер Эслингер, вы же знаете, что я никому ничего не скажу». Я не вмешивался. Это было их дело. Тед Эслингер повернулся ко мне. «Вы знаете, что я не принимал участия во всей этой истории». Он нервно постукивал пальцами по баранке руля. «Но я уверен, что вы могли бы помочь мне найти пропавших девушек. Я рассчитываю только на вас». «Почему это так важно для вас?» Я пристально поглядел на него. «Люси была моей подружкой. И вообще я их всех хорошо знал, они мне нравились. Это были хорошие девушки». Он глубоко вздохнул и добавил: «Их, наверное, никогда не найдут». «Так это были ваши подружки?» — спросил я, подчеркивая слово «подружки». Он как-то весь напрягся, даже сжался. «Я понимаю, что вы хотите этим сказать, но это не совсем так. Это были очень милые девушки, просто из тех, что любят развлекаться. Но я был не один. Другие кронвильские ребята тоже ходили вместе с ними, но и только, и ничего больше». Я поглядел на МакАртура. Его желтое лицо было едва различимо. — Это именно так, мистер Спенсер, — сказал он. — Ничего плохого о них не скажешь. — Хорошо, хорошо, — пробормотал я. — Но почему вы думаете, что их никогда не найдут? Руки Эслингера крепче стиснули руль. — Это грязная политика. В его голосе послышалась горечь. — Ведь всем совершенно наплевать, что сделали с этими девушками. Полиция даже пальцем не шевельнет. Если их не найдут, выиграет Мэйси. В таком случае выборы у него по существу в кармане. Его банда контролирует избирательные урны. Это совсем не трудно, нужно только... — Я знаю, знаю, — перебил я его, — не будем терять времени. Чего вы хотите от меня? — Но прежде всего должен прояснить ситуацию, — запротестовал Тед. — Вы знаете, если не найдут девушек, это не будет иметь никакого значения для Старки, но будет очень важно для Вольфа и моего отца. Они ведь пообещали отыскать их во что бы то ни стало. В интересах же Старки не предпринимать ничего. — Значит, полиция совсем не занимается этим делом, — спросил я. — А та дама, которую нанял ваш отец? Тед сделал нетерпеливый жест. — Одри, я не знаю, что имел в виду мой отец. Глупо ожидать чего-нибудь от Одри Шеридан. Она правда очень хорошая девушка, я ее давно знаю. Но она ничего не сможет поделать против таких прожженных типов, как Старки и Мэйси. Кроме того, у нее совершенно нет опыта. — У нее нет карточки профессионала? — Почему же ваш отец нанял ее, если она наверняка ничего не сделает? Тед пожал плечами. — Этого я не знаю. Я и сам думал об этом. Только понимаю, что ей не удастся распутать этот клубок. — Нет, Тед, — возразил МакАртур, — мы должны рассказать мистеру Спенсеру всю правду. Он наклонился немного вперед так, что стало видно его взволнованное лицо. — Все здесь любят Одри. И отец Теда нанял ее, рассчитывая на ее популярность. Во всяком случае, если она и не найдет ничего, это не столь уж важно, так я понимаю. — Но мне это неприятно, — пробормотал Тед. — На судьбу этих девушек наплевать даже моему отцу, я это знаю. Он тоже думает только о выборах. Теперь вы понимаете, что я чувствую. Когда МакАртур рассказал мне о вас, я подумал, что вы наша единственная надежда. Мне совершенно все равно, кто будет мэром нашего города. Но я знаю только одно — девушек надо обязательно найти. Что ж, я постараюсь их отыскать, если они еще живы, — сказал я. Но вы должны мне помочь. Как вы думаете, что с ними могло случиться? Это, вероятно, задумано для того, чтобы дискредитировать Вольфа и моего отца. Даю голову на отсечение, что Старки сам похитил девушек, надеясь, что Эслингер и Вольф потеряют значительную часть голосов. Но ведь это только гипотеза. У вас есть какие-нибудь доказательства? Знаете, есть одна маленькая, но все же зацепка. Я говорил уже об этом Одри, но она пока из этого ничего не извлекла. Я глубоко затянулся и стал ждать, что он скажет дальше. — Это здесь, — показал он на застекленную витрину, заполненную фотографиями. Я достал из заднего кармана маленький фонарик и стал шарить лучом по застывшим лицам, запечатленным фотографом. — Вы видите здесь кого-нибудь из знакомых? Тед вгляделся в снимки. В самом центре витрины было помещено фото мило улыбающейся блондинки. На заднем плане виднелись контуры улицы Гран-Трю. Фотография была раза в четыре крупнее всех остальных. Внизу было написано «Специальное увеличение, $1,5 дополнительно». — Это Мэри Дрейк? — спросил я Эслингера. — Да. Вы что-нибудь понимаете? Голос Теда был какой-то неуверенный. Определенно их всех украли, и, видимо, отсюда. Возможно, ваша Мэри до сих пор там, внутри. Я подошел к двери. Она была наполовину застеклена. Единственная возможность — проникнуть внутрь, выбить стекло, но мне не хотелось этого делать, было бы слишком много шуму. — А нельзя ли проникнуть туда через черный ход? — спросил я. — Пройти через черный ход? На его лице отразился страх. — Вы намереваетесь? — Разумеется. — Ну, вас это не касается, — сказал я. — Вы вернетесь домой. Как раз за день до своего исчезновения Люси мне рассказала, что ее сфотографировал какой-то бродячий фотограф, и она должна была на следующий день пойти за карточками в студию, принадлежащую Старке. Я прикинул. Это было не бог весть что, но все-таки это заслуживало внимания. — Вы думаете, именно там ее и похитили? Он кивнул головой. — А вам неизвестно, были ли и другие девушки сфотографированы таким же образом? Если это так, тогда за этим что-то кроется. Я вспомнил о трех фотографиях, которые мне показал Диксон. Все три девушки были сняты на улице, может быть, даже одним и тем же фотографом. — Оставьте это мне, — сказал я. — Есть еще что-нибудь? Они переглянулись. Но у них больше ничего не было. И все же я не напрасно потерял время. У меня появилась первая отправная точка. — Мы можем вам помочь, участвуя в деле, мистер Спенсер, — сказал Тед. — Но ведь я работаю на Вольфа, не забывайте об этом. Если вы действительно хотите, чтобы нашли девушек, вы должны сообщать мне все, что услышите в других местах. Я посмотрел на часы. Было почти 11. Знаете ли вы то место, где девушки должны были получить фотографии? Это маленькая студия, где-то в середине Мюррей-стрит. Называется она «Стоп-фото». Где я смогу вас найти, если вы мне понадобитесь? Тед нацарапал номер телефона на обратной стороне конверта и протянул его мне. «Будьте осторожны», — предупредил он. «Мой отец, несомненно, взбесится, если узнает о нашей встрече». — Не беспокойтесь, — заверил я. — Буду предельно осторожен. Тед завел машину, и мы отправились обратно в город. — Полагаю, ваша жена не знает о нашем разговоре? — спросил Тед. — Моя жена? — удивился я, — но я не женат. — Простите, — он смутился. — Я подумал, что юная дама, с которой вы вошли в холл отеля... Я засмеялся. Это не моя жена. Я только сегодня познакомился с этой девушкой. Мы оба были так одиноки, и я пригласил ее поужинать вместе. Она очень мила. Ну что ж, я охотно представлю ей вас. Лицо Теда просветлело. Благодарю. Мы подъехали к отелю. Я вышел и распрощался. В вестибюле никого не было. За конторкой портье ночная дежурная жевала резинку и читала журнал. Девушка не обратила на меня никакого внимания, даже не подняла головы, пока я к ней не подошел. «Хелло, ключ, пожалуйста». Я назвал номер. Дежурная с интересом посмотрела на меня и подала мне ключ. Я обратил внимание, что она неплохо сложена и что она брюнетка. «Вы здесь постоянно дежурите по ночам или только сегодня?» — спросил я, наклоняясь к ней и глядя на нее с нескрываемым восхищением. — Не понимаю, мистер, почему это вас интересует? Она пожала плечами. — Там видно будет. Девушка продолжала задумчиво жевать резинку. — Вы напрасно теряете со мной время, — сказала она. — Я не отношусь к искательницам приключений. Мне нужно что-нибудь более серьезное. Я показал ей пачку банкнотов. — Вот этим я зажигаю сигареты, — сказал я, — а свои карманные деньги храню в банке. Мне показалось, что она немного оживилась. — Может быть, мы как-нибудь пройдемся однажды? — Окей. А потом я быстро спросил ее, — скажите, кто живет в номере 369-м? — В 369-м никто не живет, а почему вы спрашиваете? — О, я сказал, 369-й... — О, я ошибся, сегодня это уже третий раз. Я хотел сказать, в 365-м. Она заколебалась. — Весьма сожалею, что не могу ответить вам, у нас приличный отель. — Вы меня просто восхищаете, — сказал я. Я вытащил из пачки банкноту в $5. Кто, вы сказали, живет в 365-м номере? Она так быстро схватила купюру, что я даже не заметил, как она исчезла. Некто Джефф Гордон. — Джефф Гордон? — переспросил я, улыбаясь. — Он человек Старки? Она нахмурилась, и взгляд ее стал суровым. — Больше я вам ничего не скажу. Она вновь погрузилась в чтение журнала. Я пожелал ей спокойной ночи и поднялся на лифте к себе в номер. Войдя в комнату, я сразу же подошел к гардеробу. Я шел специально, тяжело ступая, чтобы тип в соседнем номере слышал, что я вернулся. Я сел в кресло и налил себе виски. Взвесив все, я решил, что для первого дня сделано не так уж и мало. Во всяком случае, стало ясно, что все три девушки были похищены. Это для них может кончиться плачевно. Если они еще живы, то приближение выборов для них будет определено фатальным. Старки не настолько глуп, чтобы выпустить их и позволить заговорить. Во всяком случае, вся эта история локализуется вокруг Старки. Эслингер — третьесортный политик, который пытается подняться наверх. Что же касается Вольфа, это уж совсем другое дело. Он действительно хочет найти девушек, и не только из-за филантропических соображений, но и для того, чтобы иметь козырь против Старки и Эслингера. Я подумал о Тедди Эслингере. Он, по крайней мере, откровенен, и этим мне нравится. Чтобы найти девушек, он даже готов пойти против отца. Идея стоп-фото очень интересна. Нужно поработать в этом направлении. Хороший трюк для привлечения девушек с тем, чтобы потом их похитить. Интересно узнать, их сразу же убили или их увезли в закрытой машине из черного входа студии. И тут я вспомнил историю с туфлей одной из девушек, которую обнаружили в пустующем доме. Может быть, это было подстроено специально, чтобы отвлечь внимание от фотостудии?